Ты ж сам коммунист, — возразил Андрей, сразу подумавший об Андоре старшем. Сколько народу коммунистами числилось, — скривился Атасов. Прошу не путать, типа. Я, парень, был членом партии. Атасов шумно втянул в воздух. То есть образцом члена приспособленца, так сказать. Не с руководящих вершин. Чистый погон, чистая совесть. И все одно бандура. Чего я стою? Кто я есть? Атасов протянул руку к бутылке. Люди везде разные, дипломатично заметил Андрей. Тут ты в точку попал. Разные. Тебе налить? Пока пас. Как знаешь. Атасов взял стакан. Разные типа. Я, конечно, порешала твоего лично и близко не знаю. Не имел типа счастья. Но ты вот представь себе батюшку, который к 60 годам решил выдало поклоннике податься. Помирать пора, а он глазки раззул. Так вот, мой вопрос. Он что, типа, врал самого на долгие годы? А ежели типа врал, то, пожалуй, тягал домой из Дароносицы, где раз там и два, а... Или такой тупой типа, что за полвека не определился, в каком месте истинного Бога искать? Так и то сравнение слабое, дело не в Боге. У коммунистов его как раньше не было, так и сейчас нет. Без надобности он им типа. И хорош об этом бандура, а то меня того и гляди вывернет. Выпьем типа, проникновенно предложил Атасов и, не дожидаясь реакции Андрея, с филигранной точностью наполнил оба стакана. «За нас, типа! Впитываешь ты ее, что ли?» — поморщился Андрей, пораженный той невероятной легкостью, с какой очередная доза влилась в горло Атасова. «Может, у тебя фильтр в горле стоит, угольный?» Сам бандура едва отхлебнул из своего стакана и отставил его в сторону. «Больше не могу, честно, не идет!» «Симулянты, типа!» — неодобрительно ухмыльнулся Атасов. «Ага!» Чистосердечно признал Андрей. Только мне больше слово «шланг» по душе. Мы, когда пацанами были, в таких случаях друг друга шлангами обзывали. Андрей невинно улыбнулся. Лучше я буду шлангом, чем остаток ночи, рыгая, в сортире проведу. Ты пацан, заверил его Атасов. Мельчают людишки. Выпить и то типа не с кем. Он горестно вздохнул. Кстати, симулянт типа, излюбленное словечко из арсенала моего деда бандура. Вот как произношу его, так сразу мне дед и вспоминается. Стоит в двери, смотрит с прищуром и скрипит. «Ты, Саня, симулянт!» Голос у него, как ржавая якорная цепь, скрежетал. Меня от одного звука в пот кидало. Вопреки своим словам, Атасов беззаботно улыбнулся. «Стоило мне лишь только вознамериться школу прогулять или, скажем, на тренировку идти обломиться». Так я моментально про симулянты и слушал. Видать, на симулянтов, типа, у деда особое чутье имелось. «Ты симулянт!» — на грани инфразвука повторил Атасов. «Поверь, парень, меня после его слов из дому мигом сдувало». Атасов прикрыл глаза. Его улыбка стала еще шире. «Симулянт, стиляга, битл, тунеядец!» — Атасов считал на пальцах. Эти словечки всегда были при нем. Дежурном типа режиме. Как деду что-то не нравилось, так он их запускал в ход, прямо как шашку вытягивал. Если учесть бандура, что, выйдя в отставку, дед долгие годы штаны в народном суде протирал, Атасов округлил глаза. Ох, типа не завидую я тунеядцам со стилягами, которые ему под руку подворачивались. «Тунеядцы — это кто?» — попросил разъяснение бандура. «Ты что, типа, тупой?» «Притворяюсь только. Я смысл знаю. Судить-то за что?» «Как за что? За то, что на заводе спину не гнешь. Или за баранкой геморрой не зарабатываешь. За то, что не работаешь под суд?» «Молодо, зелено, типа», — обреченно махнул рукой Атасов. «За тунеядство, за спекуляцию, за длинные волосы, за бритые виски, да за что угодно. Попадись мы с тобой ему, все». Атасов провел пальцем по горлу. «Хана, пиши пропало. У меня с детства его словечки в голове готовыми образами жили. Стиляга типа, здоровый такой жлоб, в цветной рубашке с высокой манжетой, жилетки, брюках, клеш. И чтоб шагонялка здоровенная из заднего кармана торчала. Битл типа, патлы по плечи, гитара на ремне. Тунеядец, Гибрид первых двух, к тому же пьяный. Искалеченное сердце психика, пожалел Атасова Андрей. Слышь, Саня, а твой дед что, при Сталине большой милицейской шишкой был? Поинтересовался Андрей, тихо радуясь тому, что Атасов отвязался от него с выпивкой. Или Валерка опять что-то напутал? Валерчик, что не дочует, то добрешет, добродушно махнул рукой Атасов. Дед до войны в НКВД служил. После войны в МГБ, у Абакумова типа, в отечественную, в контрразведке СМЕРШ на разных фронтах. А начинал он с ЩОН ВЧК. Это еще в 20-е было. Собственно, это все, что мне известно. Атасов опер подбородок на кулак. Не густо, то есть, дед тебе о службе рассказывал? Как же типа, каждый вечер вместо спокойной ночи малыши с Харюшей и Степашкой. Ты, Бандура, сталинский плакат видел? Атасов изобразил скорбно-суровое, дубовое, бесполое лицо с какого-то советского обелиска, одновременно прижав к губам указательный палец. «Тссс! Болтун — находка для шпиона!» Андрей развеселился. «Тебе бы синие погоны пошли! Представляю себе! Не семафой! В такие дни послушивают стены!» — с чувством продекламировал Атасов. «Недалеко от болтовни...» И сплетни, да измены. Тоже с плакатом. С них типа. С дедули разучивал. Бабушка научила. Дед мой молчун был. Я же тебе рассказывал уже. Ты что, Бандура, с задницей слушал? Андрей совсем не обиделся. Да, Атасов, сказал он, озорно поглядывая на приятеля. Так ты, как потихоньку выясняется, из красноперых. Кто бы еще советы ругал? Происхождение вольнодумству не помеха. — заметил Атасов. — И потом, Бандура, все мы не из Деникинцев, — рассудительно добавил он, — не голубых кровей, типа, не великих князей, внуки. Современным немцам дедушки-нацисты что-то особо не докучают, по-моему, — резонно возразил Андрей. — Кто их, этих богачей, типа, разберет? — Атасов широко зевнул. — Я с ними водку не пил. Может, их вообще мало что типа трогает, хотя они до сих пор платят репарации, или как их там называют, выплаты недобитым жертвам. И потом, Андрюша, Гитлер в Германии сраных 12 лет хозяйничал, а 12 типа — это тебе не 70. И все лекции наши немцы не знали, собственность опять же никто не отменял, не говоря уже о том, что лозунги фюрера понятные были. «Маланец к стенке!» Хохол, ярмо и концлагеря все наружу. Откуда типа в Баварии магаданские дали? Одно белое, другое черное, посредине граница. Все ясно, как божий день. А вот когда с фасада мир, труд, май, свобода, равенство и братство, да еще под прощание славянки, а с задворок втихаря, нечто типа совсем иное, воронки с лагерями, камеры пыток и расстрельные подвальчики, тогда типа иди разберись, что к чему. Вот в чем беда. Чтоб ты понял, Бандура, у них, считай, больного типа на хирургическом столе зарезали, быстро, четко и красиво. А у нас затяжная хроническая болезнь с такими язвами, что будь здоров. А это совсем другой диагноз. И потом, Бандура, что мне за граница? Вот дед мой родной в 30-е службу на Украине проходил. Усекаешь типа, о чем я? Ты про Голодомор слыхал что-нибудь? Андрей утвердительно кивнул. В огоньке читал, мама выписывала. А мне дед дудочки перочинным ножиком вырезал. Сопливый нос типа вытирал. Ты перед моим парадным высоченную березу видел? Высокую такую? Кривую немного. Сам-то типа кривой. Мы с дедом ее посадили. Мне и пяти не было. Вот и сложи одно к другому. По мне так нечего и голову ломать. Можно и не ломать, конечно, согласился Атасов. Только нехрен потом жаловаться, откуда вокруг столько долбодятла узколобых развелось. Не на деревьях, поди, выросли. Атасов осушил стакан.